Глава 9. Ни на один вопрос мне не ответили. Привезли в какой-то незнакомый коттедж, по виду и обстановке вполне живой, и заперли в одну из спален. Черт! Осела я на пол по ту сторону двери и схватилась за голову. Что происходит? Боже! Марат, что происходит? Плечи затрясло от накатившей истерики. Закрыла лицо руками и дала волю слезам. Я даже не понимаю, кому и что от меня может быть нужно. Ничего особенного у меня нет. Первая мысль – позвонить Марату. Но тут же все и опустилось сразу же. Мне не с чего звонить. Сумку с документами и телефоном у меня забрали, естественно. В комнате телефона не нашлось. Кое-как утерла слезы и встала с пола. Походила бесцельно по комнате. Искала что-то, что хотя бы намекнет мне, где я и зачем здесь нахожусь. Но ничего особенного я не нашла. Типовая комната для гостей, которая явно до меня не использовалась почти. Все как в дорогом номере отеля. Красиво, безупречно чисто и бездушно. От неизвестности и потери ориентации во времени стала сходить с ума. И так и мотылялась из угла в угол, пока ноги не устали. Тогда я снова обреченно уселась на кровать, подперла рукой подбородок и стала смотреть бесцельно в стену. Время тянулось, как резина. Тишина казалась оглушительно громкой и словно давила на плечи. Когда я выехала, был примерно час дня. А сейчас за окном стало смеркаться. Я провела здесь, по ощущениям, довольно много часов. Ждала, что кто-то обязательно придет. Ведь зачем-то меня привезли сюда. Возможно, захотят вскоре побеседовать со мной. Ждала и одновременно боялась. Замок щелкнул, и дверь открылась, и я вся подобралась, вытянувшись в струну в ожидании. Однако к моему разочарованию вошла женщина в униформе прислуги и внесла небольшой поднос. Молча, даже не взглянув на меня, пронесла его по комнате и поставила на столик. Также молча она пошла назад, к выходу. «Постойте!» — обратилась я к ней, и она действительно застыла на месте. Повернулась ко мне, молчаливо ожидая вопросов. «Извините, чей это дом?» — спросила я ее. «Моя задача — принести вам еду», — ответила женщина. «Вопросы мне задавать бесполезно. Я вам на них не отвечу». «Ясно. Скажите хотя бы, когда ко мне придут объясниться?» Я понимала, что цепляюсь за последнюю соломинку, утопая в пучине, зря, и что, скорее всего, ответов снова не последует. Но должна же я делать хоть что-нибудь. «Вышла бегом!» — позвал ее мужской голос из-за двери, и она дернулась. «Пиздит стоит!» Женщина поджала губы и молча вышла за дверь. А в комнату заглянул амбал. Окинул меня недобрым взглядом и припечатал. «А ты заткнись и жри!» Дверь захлопнулась. Замок снова закрылся. Я вздохнула и обернулась на стол. Есть совершенно не хотелось в такой ситуации, но я решила все же посмотреть, что там на подносе. По идее, можно определить, насколько я ценный пленник. Если еда совсем простая, то ценности во мне нет, и тогда меня, вероятно, просто готовят на убой. Если же блюда хорошие, значит, я приманка для кого-то, например, для Марата или Марка. Не стоит исключать и это. Он мог втянуть меня еще в какие-то игры. Подошла к столу и открыла крышку. Печеная рыба, рис, овощи. Закрыла обратно и села в кресло рядом. Плеснула себе воды из графина. Ничего понятнее не стало. Еда как еда. Ясно только то, что голодом меня морить тут не собираются, как и держать в подвале. Придется сидеть и ждать, когда похитители придут сами и объявят, что же хотят от меня. Или не от меня. Марат. Арсюше хуже. Вздыхала в трубку мама. Бабушка вчера обошлась только лекарствами в приезд врачей. Сегодня она и мама остались присматривать за заболевшим сыном. Мама пока не знает подробностей нашего развода, но о факте такового я ей сообщил. Вся семья теперь переживает, да и я тоже. Что уж скрывать. Только что я могу сделать для них? Это был ее выбор. Прощать предательницу я не намерен. Ты купила лекарство, которое назначил врач? «Все купили. Начали давать». «Значит, подействует». Нервно постукивал карандашом по столу. «Не могу терять ни минуты на разговоры. Дел не в проворот. Распьет лекарство, должно стать легче». «Он постоянно плачет и зовет маму». Поправил я ворот рубашки. Каждое упоминание о ней, как ржавым гвоздем по свежей ране. «Потерпит пока». «Сын?» — мама говорила назидательно. У него температура от переживаний поднимется еще выше. А внимание мамы необходимо сейчас. Ты что, не понимаешь? Что? что бы у вас там ни произошло, отыгрываться на детях – последнее дело. Я не отыгрываюсь. Тогда привези немедленно его мать. Ребенку тяжко. Ему нужна мама. Свои отношения выясните позже. Вот, слышишь, как плачет? Я слышал. На заднем плане разрывался Арсений, который услышал, что речь идет о его маме. Черт, ну я не камень же. Сейчас я ей позвоню, сказал я и сбросил вызов. Завис с телефоном в руке. Сейчас я услышу голос этой дряни. Голос, который всегда сводил меня с ума и сведет сейчас. Только жажду свою по ней мне больше не утолить. Да, мне будет больно, но сын сейчас важнее. Решительно набрал ее номер. Пошли длинные гудки. Никто не брал трубку. Я слушал их, пока оператор не разъединил нас. Потом со злостью бросил телефон на стол и уронил голову на руки. Не ответила. Что она там такого делает, что может быть важнее сына? С Марком развлекается в постели. Ударил кулаком по столу. Сука! Не могу об этом думать. И в то же время не могу не думать. Каждый раз, как закрываю глаза, вижу ее с ним. Карандаш треснул в пальцах и развалился на две части. Так сильно я стиснул его от злобы и ревности, которая, казалось, скоро просто разорвет меня в куски. Дверь моего кабинета распахнулась, и вошел взволнованный Женька. Он остановился возле моего стола. «Мара!» — перезвонил Терентьев, — сказал он. «И?» — вскинул я голову, ожидая ответа. «Терентьев — мой последний шанс отвоевать бизнес». «Он отказался сотрудничать», — ответил друг. «Сожалею. Я сделал все, что мог». Вздохнул и опустил голову. Запустил пальцы в волосы. «Тогда больше идей у меня нет. Нужно срочно продавать то, что еще пока живо. Новые санкции меня просто разорили». «Понятно», — поднял я голову. «Спасибо тебе. Я знаю». «Что теперь будет?» «Продажа остатков активов». «А после?» «Пока не знаю», — покачал я головой. «Мир словно ополчился против меня. Все рухнуло. Бизнес, семья, ребенок заболел». «Прорвемся как-нибудь», — вяло улыбнулся я. «Что ж теперь? Готовь документы на продажу ЖЭКа». «А персонал?» «Персонал пусть остается. Компания пока дышит, и, возможно, тот, кто ее купит, сможет ее либо модернизировать, либо вытянуть наверх. Это ведь мне палки в колеса вставляют. А новому хозяину ничего не грозит». «Да, ты прав, Марат». «Готовь документы, Жень». «Понял», — кивнул он и ушел. Я проводил его взглядом, потом еще какое-то время бессмысленно смотрел на дверь. Столько времени и сил вложено в этот бизнес, а теперь все. Но сейчас есть вещи важнее бизнеса. Мой больной сын. Взял в руки телефон, набрал номер Константина. «Алло, Кость, где Ангелина? Она в доме?» «Нет, Марат Эльдарович, собралась и уехала куда-то», — ответил охранник. «С вещами?» «Нет, налегке». «Вот стерва! Я же сказал ей убраться вместе со своими вещами!» «Я передал ей эту информацию». «А она что?» «Сказала, что соберет вещи чуть позже, и уехала». «Понятно. И куда же она поехала?» «Не знаю, Марат Эльдарович, не сказала. Понеслась куда-то, словно торопилась». «Куда же она так торопилась, дрянь?» Сказал я больше сам себе, снова представляя ее в руках брата. «Сука, как я тебя ненавижу!» «Может, с вами поговорить?» «Она не помнила ничего, кажется. Искала детей и няню». Нахмурился. «Не помнила? Как же! Сейчас что угодно будет говорить, лишь бы остаться в доме. Она прекрасно помнит о пункте брачного договора и о том, что дети в случае измены остаются со мной». «Врет. Мне так не показалось, если честно. Я ей даже видео включал, потому что она вообще не понимала, почему ее гонят». «И как? Ей понравилось кино?» «Нет. Плакала она, трясла головой и все причитала, что не виновата и не делала этого всего». «А кто делал?» — усмехнулся я. «Ее злая сестра-близнец?» «Ладно, приказ остается тот же. Она должна уйти и увезти свои вещи». «До связи». Повесил трубку и снова набрал номер Лины. Злился на нее жутко. Арсению плохо, а она где-то шатается. Трубку сняли. «Алло», — ответил мне мужской голос. «Не понял», — посмотрел на дисплей. «Номером ошибся, что ли?» «Нет, она». «Ты кто такой? Где Лина?» «Лина?» — спросил голос. «Так тебе нужна Лина?» «Слышь, блядь, ты кто?» — с нажимом спросил я. У меня подключен GPS к ее телефону. Я все равно тебя найду. Вот и прекрасно, ответили мне. От дальнейших слов все начало холодеть и сжиматься внутри. Бери документы на свой бизнес вместе с Дарственной и приезжай по своему сигналу в место, куда укажет он. Здесь ты найдешь свою жену. И если она тебе все еще дорога, советую поторопиться и не делать глупостей. Никому не говори, куда едешь. И никого с собой не тащи. Ты понял, Марат? Сука! Усмехнулся я. Я узнал тебя. Вот и хорошо. Значит, понимаешь, что я не шучу. Смотри. Включилась видеосвязь. На кровати сидела напуганная Лина. Он держал ее за подбородок, заставляя смотреть в камеру. Марат! Позвала она. «Да, Марат, нам тут плохо и страшно. Да, кисуль?» Издевался мужчина за кадром. Она не ответила, просто смотрела в камеру. «Жена у тебя что надо? Ягодка. Сочная. Так и хочется трахнуть». «Отстань!» — захныкала Лина и попыталась убрать от себя чужие руки. «Не прикасайся!» Мне тоже их очень хотелось оторвать. И не только их. «Не трогай!» — рыкнул я. «Я все привезу». «Она стоит твоего бизнеса?» «Угу». Он снова грубо схватил ее за лицо так, что Лина застонала от боли. «Можешь оставить его себе, а я поразвлекаюсь твоей женушкой». «Не трогай ее», — шипел я. «Не смей!» «Тогда приезжай и забери ее сам. В обмен на папочку». Звонок завершился, и я заметался по кабинету. Времени что-то выдумывать эдакое у меня нет. Да и я понимаю, почему он это делает. Я слишком долго сопротивляюсь и выдумываю новые ходы, которые упорно держат бизнес на плаву. И Рогозину, чья компания готовилась к поглощению моей и кому заложены все активы, надоело ждать. Поэтому он действует грубо, но продуктивно. Я, конечно, подпишу документы о полной передаче прав ему, желая забрать Лину из его рук. Что бы ни происходило между нами, я не брошу ее и не позволю никому прикоснуться к ней, если она сама того не желает. Вернулся к столу и набрал номер помощника. Длинные гудки бесили. «Бери же трубку!» «Да!» «Жень, срочно неси документы!» — говорил я. «Все бросай и немедленно готовь передачу прав Рогозину!» «Мара, ты с ума сошел?» — удивился на том конце провода Евгений. «Мы еще можем выкупить фирму обратно. Зачем так радикально?» «Нет времени сейчас объяснять», — ответил я убитым голосом, сжав пальцами переносицу. «Рогозин действует жестко. Он больше не будет ждать. Неси документы, или Лина пострадает». «Лина?» — спросил он с тревогой. «Рогозин урод. А ведь она нравится ему, сучонку. Сейчас это особенно видно. Печатай документы». Я повесил трубку и решил зайти к нему, чтобы там дождаться бумаг. Взял ключи от машины, телефон и прошел в кабинет рядом. «Ну что?» «Уже печатает принтер», — хмуро отозвался Евгений. «Эти документы мы на всякий случай, конечно, подготовили заранее. Рогозин много кредитов нам предоставил, только не стал дожидаться сроков их возврата. Надеялись, что воспользоваться ими не придется. Но банки как один стали отказывать в новых кредитах, получив информацию о залоге компании». «На!» – протянул он мне нетолстую папку. «Только Лину забери». «Заберу», – окинул я его острым взглядом. «Сейчас не до ревности». Но пока спускался к машине и ехал по адресу, указанному в программе, злился как черт и на Женьку. Впрочем, ничего удивительного. Лина очень красива, и она стала только краше. Она выйдет замуж и после нашего развода. Надеюсь, что это не будет Женька. Еще одного предательства я не переживу. Перед въездом на территорию коттеджа меня попросили оставить машину. Я дошел пешком до входа под острым взглядом двух охранников. Своих ребят не брал. Убивать нас никто тут не станет. А вот обидеть и потрепать Лину назло мне действительно могут. Меня провели на второй этаж и открыли дверь. Это был кабинет. Лина сидела в кресле напротив стола Рогозина. Он стоял рядом и положил ей руку на плечо. Хотел опустить ее ниже. «Не надо», — просила она, в панике глядя на меня в дверях. Кровь мгновенно вскипела. Она смотрела на меня испуганно. В ее глазах читалась огромная вера в меня и надежда. За этот взгляд я готов им открутить головы. Меня рвало на части от эмоций, обрушившихся каскадом на мою голову. И злость на Лину за ее поступок, и ярость в сторону Рогозина от его ублюдского поведения. «Я тебе ее сейчас нахуй оторву!» — рыкнул я. На меня удержали парни, шедшие следом. Рогозин оскалился и сжал плечо Лины. Он не боялся меня. Он на своей территории. «Отпустите!» Мои руки тут же получили свободу. «Документы!» Протянул руку он. Я подошел ближе и вложил папку в руку мужчины. Тот раскрыл ее и полистал. «Угу. Не хватает только моей подписи. Не так ли?» «Так ли?» Он взял ручку со своего стола и размашисто подписал оба экземпляра. Один из них отдал мне, один в папке положил в сейф. «Вот и отлично!» Сел он на край стола. «Завтра ни тебя, ни твоих вещей в офисе быть не должно». Я кинул на него недружелюбный взгляд. «Сочтемся еще. Посмотрим». «Пошел ты нахрен. Пойдем». Я протянул руку Лине. Та ухватилась за нее, как за спасательный круг, и тут же рывком прижалась ко мне. «Марат!» Уткнулась она носом в мою шею. Машинально обнял ее и прижал к себе теснее. «Успокойся, маленькая. Все закончилось. Черт возьми, это больно. Обнимать ее и осознавать, что она больше не моя». «Поехали». Я отстранился и потянул ее за собой. Я шел по коридорам, а дрожащая Лина шла следом, сжимая холодными пальцами мою руку. Никто из людей Рогозина нам не препятствовал. Он получил то, что хотел. До самой машины нам никто не препятствовал. Я шел быстрым шагом, не до конца понимая, что хочу прекратить быстрее свое пребывание здесь или ее присутствие рядом. Еще так доверчиво вцепилась в мою руку, словно между нами все по-прежнему. Ищет у меня защиты. У машины высвободил свою руку из ее пальцев и открыл перед ней дверь. «Садись». Она лишь коротко глянула на меня и без лишних слов села. Я занял водительское место и резко выехал на дорогу. Чем дальше мы оказывались от проклятого дома, тем гаже на душе становилось. Я только что лишился всего окончательно. Вчера жены, сегодня бизнеса. Что же дальше ждет меня? Краем глаза поглядывал на нее. Не мог удержаться. Тянет к чертовке, как магнитом. Что бы она ни натворила. Но сердце болезненно сжимается, когда я вспоминаю, что больше она не моя. И она сама разрушила все. Первая бросила мне в спину камень. Я бы никогда не предал ее. Никогда. Стерва! Она робко поглядывала в ответ и кусала свои пухлые губы от волнения. Еле хватило сил оторваться от этого зрелища и вернуться к дороге, сохранив равнодушие на лице. Крепче сжал руль. Я чувствую, как снова начинаю злиться. На нее. За то, что не могу разлюбить ее за один день. Ты не знаю, смогу ли вообще хоть когда-то это сделать. И на себя тоже. Почему? Да по той же причине. Я буду как пес тосковать по ней. Знаю. А она? Какая же ты красивая, зараза. Только ты меня так всегда манила и сводила с ума. И продолжаешь сводить, даже став врагом. «Отвези меня к сыну, Марат», — сказала она, нарушив тишину салона перед нужным поворотом. Я молчал и еще крепче сжал руль и поджал губы. Хотел настырно проехать прямо. «Марат, я нужна ребенку. Я знаю, что он болеет и плачет. Не издевайся над собственным сыном. После можешь отыграться на мне, только не на нем». «Никто на тебе не собирается отыгрываться», — рявкнул я. «Ты сама все это наделала. Ты!» «Я не...» «Замолчи, иначе я высажу тебя прямо тут». «Марат!» «Молчи! Я везу тебя к сыну, а ты молчишь!» Она опустила голову, нахмурилась, но больше ни слова не сказала. «Плакать будет. Знаю уже эти жесты». «Ну да, вон слезы на джинсы закапали». Захотелось долбануть по рулю. «Твою мать! Как мне это самому больно!» Я всегда знал, как успокоить ее, как утешить. Но сейчас я не стану этого делать. Буду сидеть и делать вид, что ее слезы меня не касаются. Резко остановился у дома родителей. Мотор тихо гудел. Я молчал. Она тихо плакала и не торопилась уходить. «Марат, так нельзя. Мы ведь семья. Ты должен меня выслушать. Я не...» «Выходи и иди к ребенку». Перебил я ее. «Марат!» «Ничего не хочу слушать. Выходи немедленно». Лина зло уставилась на меня. «Ты просто дурак, Марат». Я лишь скрипнул зубами и вышел из машины. Обошел ее и открыл дверь со стороны Лины. За руку вытянул ее, развернулся и потопал обратно. «Я этого не делала!» Услышал я в спину и на секунду остановился, задержав пальцы на ручке водительской двери. «Твой брат мне что-то подмешал!» «Ну, это предсказуемо!» Медленно обернулся и посмотрел на нее. «Тогда завтра поедешь на анализы». «Поеду. Сейчас я их уже не сдам. Я хотела, но твой друг меня перехватил. Только не уверена, что еще не поздно». «Конечно, поздно. Потому что это просто отговорки. Сыном занимайся. Когда ему станет лучше, ты уедешь. Куда? Теперь меня это не волнует. Решишь сама. Открыл дверь, сел за руль и уехал.